седьмое. Первые волосороты. Это событие уже можно датировать с определенной точностью, потому что оно запечатлено в истории, записано очевидцами и участниками. О нем созданы научные исследования, оно воспето в поэмах и романах, отражено в художественных кинофильмах. Ему посвящены памятники, и один из них стоит километрах в 30 к востоку от Уэлена, в покинутом Новукене, старинном эскимосском селении, уничтоженном в конце 50-х годов по прихоти советского чиновника. Предводителем первых русских пришельцев в Уэлен называют уроженца северного русского селения Великий Устюг Семена Дежнева, казака и морехода. Ему и стоит памятник на месте старого маяка на мысе, названном его именем. Он со своими товарищами приплыл на кочах, больших парусных лодках, из устья Колымы в Уэлен, воспользовавшись неожиданно благоприятной ледовой обстановкой. Безветренным дождливым вечером ранней чукотской осени 1648 года старая Чейвуне собирала морскую траву, чтобы приправить густое варево из моржового мяса. Океанская даль была затянута плотным, сырым, почти явным на ощупь туманом. И за этой завесой, сквозь шипение тихого прибоя, ей слышались странные звуки и даже людские разговоры на незнакомом языке. В последние годы такое часто случалось с ней, и Чейвуне приписывала это своему преклонному возрасту, когда чуткое ухо начинает улавливать звуки уже потустороннего мира. Но вдруг пелена тумана разорвалась, и старая женщина увидела чудища, которые не могли присниться и в самом страшном сне. Это были неумолимо надвигающиеся на берег огромные монстры с черными, хлопающими на слабом ветру крыльями. С низких бортов на берег смотрели человекоподобные волосоротые существа, извергающие незнакомые горловые звуки. И спустив истошный вопль, старая женщина бросилась прочь от берега, выронив из рук собранные на позднюю трапезу морские дары. Ее крик был пронзительный и такой громкий, что его услышали почти во всех ярангах. Люди выглядывали из жилищ и с ужасом смотрели на приближающиеся к берегу черные чудовища. Издали они напоминали выросшие до огромных размеров байдары, а хлопающие на слабом ветру черные крылья — паруса. Млемыкым, которого для краткости называли в Уэлене просто Мэкым, выскочил вместе с домочадцами, и леденящий страх охватил его. Такого рода монстры не описывались ни в сказках, ни в древних сказаниях. Схватив детей и немудреные пожитки, люди бросились бежать на тундровый противоположный берег лагуны. В наступивших густых сумерках смешались испуганные женские крики и детский плач. Со стороны моря, там, где причаливали чудовища, доносились голоса похожие на человеческие. Казалось, они кого-то звали, окликали, но язык был непонятный, совершенно не похожий на говор соседних щукчими племен. Мэкэм уходил из Уйлена в числе последних. Мужчины успели прихватить оружие, луки с полными колчанами и копья. Иным удалось даже забрать с собой боевые щиты и доспехи из моржовой кожи. Молодой шаман Калянто выглядел испуганным и разговаривал тихим голосом. Поднявшись на утес, люди увидели, как из трех черных огромных чудовищ, как червячки из вяленого моржового мяса, на берег выскочили странные по внешнему виду люди. Ни одежда их, ни облик не напоминали о чем-либо виденном или услышанном ранее. Обросшие до самых глаз лица казались звериными, да и разговор их больше напоминал волчий рык, моржовое хрюканье и воронье карканье. Они так громко переговаривались между собой, что перекрывали звук морского прибоя. «Такого у нас в Уйлене еще не было», — задумчиво произнес Калянто. «А если они навсегда поселятся у нас?» — спросил Уну. «Если они сами не уберутся», — сказал Мэкэм, — «их придется убить». «Смертны ли они?» — засомневался Калянто. «Мы это скоро узнаем», — загадочно произнес Мэкэм. Уйленские мужчины не покидали высокого мыса, наблюдая за покинутым селением. С наступлением темноты пришельцы зажгли костры. При свете колеблющегося пламени они перебегали из ярангу в ярангу, что-то хватали, тащили с собой на берег. И все же ночь прошла относительно спокойно, если не считать того, что пришельцы так громко храпели, что не давали уснуть встревоженным уйленским собакам, которые то и дело принимались лаять и выть хором. С рассветом пришельцы направились по следам убежавших на другой берег лагуны. Наблюдатели с вершины утеса успели предупредить земляков, и мужчины встретили чужеземцев плотным вооруженным строем. Мэкэм теперь мог внимательнее разглядеть облик непрошенных гостей. Да, они впрямь отличались обильной растительностью на лицах, но глубоко запавшие глаза поражали небесной голубизной. Одетые в рваную одежду, пришельцы явно старались показать свое дружелюбие жестами, протягивали широкие мозолистые ладони, показывая, что у них в руках нет никакого оружия. Сквозь густую лицевую растительность проглядывали улыбки. Один из них, высокий, с кожаной полоской на лбу, поддерживающий густые волосы, метнул что-то перед собой, словно выплеснул горсть разноцветных капель. Капли остались лежать на пожелтевшей траве, но никто из воинов Уйлена даже не нагнулся. Человек с кожаной полоской на лбу провел широкими, словно китовые лопатки, ладонями по всему своему телу. «Он показывает свои миролюбивые намерения», — догадался Мэкэм, и, положив копье и лук со стрелами на землю, сделал шаг навстречу чужеземцу. Тот широко заулыбался издавая радостные возгласы, тоже шагнул навстречу Мэкэму и обхватил его сильными руками. Сердце у Мэкэма замерло от страха, дыхание остановилось у самого горла. Но чужеземец быстро отпустил его, сопровождая свои движения громким смехом. Его примеру последовали и остальные чужеземцы. «Бросайте оружие», — сказал своим соплеменникам Мэкэм. «Ответим миролюбием на миролюбие». Мэкэм не без опаски подобрал несколько разноцветных капелек и положил на ладонь. Они переливались радугой, но на ощупь оставались холодными, словно сделанные из особого нетающего льда. Заметив это, чужеземец с кожаной полоской вынул из глубин своей одежды горсть и осторожно перелил содержимое в подставленную ладонь Мэкэма. Потом ударил себя в грудь и громко произнес: «Семен!» — ткнул пальцем в грудь Мэкэма и что-то спросил. Не получив ответа, чужеземец снова ударил себя в грудь и повторил: «Семен!» — и воткнул свой палец в грудь Мэкэма. «Он называет свое имя и хочет знать твое», — догадался Калянто. Тогда Мэкэм, подражая чужеземцу, ударил себя в грудь и также громко произнес: «Мэкэм!» «Семен!» — повторил свой жест пришелец и, показав на Мэкэма, медленно произнес: «Мэкэм!» На этот раз заулыбались не только пришельцы, но и уэленцы, по-прежнему стоявшие настороженно. Чужеземцы вплотную приблизились к лоравитланам. Они протягивали руки, обнимали и хлопали по спинам уэленцев, при этом громко смеясь. На первый взгляд у этих людей не было рта. Он неожиданно возникал среди наросших на лице волос рядом желтоватых зубов. Даже шаман Калянто не мог различить в речении пришельцев ни одного знакомого слова, хотя объяснялся на языке айваналинов и знал разговор карамканов. Братание продолжалось уже на Галичном берегу, куда постепенно возвратились сбежавшие в страхе уэленцы. Пришельцы не тронули ничего в жилищах, если не считать того, что они подчистую выгребли из каменных котлов вареное мясо. Тот, который назвал себя Семеном, явно выделил из всех остальных Мэкэма. Дружески обняв, повел его к огромной лодке, наполовину вытащенной на гальку. Однако Мэкэм постерегся подниматься на борт. Он внимательно рассмотрел мореходные приспособления бородатых пришельцев. Это были огромные байдары с высоченными бортами, смазанные чем-то черным, похожим на древесный жир, который считался в этих краях величайшей редкостью. Паруса были сшиты из неизвестного материала, достаточно прочного и легкого. Уэленцы притащили на берег свежее нерпичье мясо. Пришельцы развели костры, навесив над огнем огромные котлы из темного огнестойкого материала. Они орудовали необыкновенно острыми ножами, насаженными на деревянные рукоятки. Очевидно, это был тот самый металл, слухи о котором доходили до Оэлена. Таким прочным материалом обладали южные соседи лоравитланов, коряки, говорящие на языке, отчасти напоминающим лоравитланский. Железо было несбыточной мечтой, драгоценным вожделением. Похоже, у чужеземцев его было изрядно. Из него были сделаны котлы, ножи, топоры и даже пуговицы на рваной одежде. Заметив интерес к металлу, Семен отдал распоряжение, и перед Мэкэмом оказались несметные богатства. Разные по размеру ножи, топоры, молотки, котлы, зазубренная с одной стороны полоса, которой, как догадался Мэкэм, пришельцы резали податливое дерево. В довершение всего Семен высыпал на подставленную ладонь горсть металлических иголок. Все это казалось волшебным сном. Стоит только проснуться, открыть глаза, и все исчезнет. И корабль-чудище, и эти люди с волосатыми ртами, и это обилие металла. Но ничего не исчезало. Земляки Мэкэма перебирали это богатство, передавали друг другу ножи, осторожно пробуя остроту лезвий, щелкая ногтями по бокам отзывающегося звоном металлического котла. «Мне хотя бы один такой нож», — подумал Мэкэм. Семен показал на одежду Мэкэма, на других уэленцах, потом потрепал свою. Сделав широкий жест, как бы обнимая груду железа, он сделал знак, который не оставлял никакого сомнения в том, что он просит за все это лоравитланскую одежду. «Он хочет меняться», — догадался Уну. Обмены обычаи у лоравитланов существовали издавна. Менялись соленными кочевниками, получая от них заморжовые, лохтачьи, нерпичи кожи и топленый жир, оленьи шкуры, камусы, мясо и оленьи жилы, из которых женщины сучили нитки. Менялись островитянами и жителями Кыгмина, другого берега Ирватгера. Иногда к уэленцам попадали куски металла, окольными путями добравшиеся до берегов Ледового моря. Но они были так малы и были такой редкостью, что к ним относились как к драгоценным, но бесполезным курьезам. А тут перед изумленными уэленцами столько железа, и не какие-то кусочки, а самые нужные орудия и инструменты. «Мы можем все это богатство сами взять», — услышал Мэкэм жаркий шепот за спиной. Он узнал голос Уну, но пришельцев насчитывалось несколько десятков. От того, что все они казались на одно лицо, все с заросшими лицами, волосами, длинными прядями, не спадающими до самых плеч, одеты в рваные одежды, их число казалось еще большим. Только два уэленца могли решить, убить пришельцев или отпустить — Мэкэм и шаман Калянто. Но кто знает, кто стоит за этими людьми, сколько их на самом деле и что за оружие у них? Не случится ли так, что, вызнав об убийстве своих собратьев, придут несчастливые полчища волосоротых, как уже мысленно назвал чужеземцев Мэкэм? Но ничего не сказал вслух, а только тихо произнес: —